Руби сознавала, что рядом с ней, рукой подать, находится богатство, о котором она и мечтать не смела. Она до смерти боялась. Неверное движение, даже неверное слово могут отобрать у нее это богатство. Другого такого шанса у нее не будет. И она боялась пошевелиться, почти парализованная страхом. Она знала, что решение, которое предстоит принять очень скоро, будет роковым. Надо ли изображать неприступность или ответить с той же откровенностью, с какой он поведет себя? Она так глубоко погрузилась в эти мысли, что когда Бентли остановился, с удивлением подняла голову. Они стояли на газоне у роскошного дома. Бентли обошел машину, открыл дверцу и провел ее, Руби не протестовала, в квартиру. Она с любопытством огляделась, узнавая кое-что из произведений искусства в прихожей. Бенедикт проводил ее в большую гостиную и заботливо усадил в большое, покрытое ковром кресло, которое господствовало в комнате как трон. Неожиданно весь ее страх исчез. Она, как королева, полностью владела собой и точно знала, что все это будет принадлежать ей. Бенедикт стоял посреди комнаты, как проситель. Он начал говорить. Она спокойно слушала, ничем не выдавая испытываемого торжества, и когда он остановился в ожидании ее ответа, ни секунды не колебалась. — Да, — сказала она. — Я буду с тобой, когда ты ему скажешь, — пообещал Бенедикт. — Не нужно, — заверила его Руби. — Я сама справлюсь с Джонни Ленсом. — Нет. Бенедикт быстро подошел к ней и взял ее за руки. — Я должен быть с тобой. Обещай мне это. И тут Руби поняла, что положение ее неуязвимо. Бенедикту она нужна не по физиологическим причинам, но потому, что она принадлежит Джонни Ленсу. Глядя прямо в глаза Бенедикту, она решила проверить свое предположение. «Он может вообще ничего не знать», — сказала она. «Я договорюсь с ним о разводе». «Он должен знать обо мне. Я этого хочу, понятно?» «Понятно». Она почувствовала уверенность. «Договорились?» Он едва скрывал беспокойство. «Да», — кивнула она, — «договорились». И они улыбнулись друг другу. Оба были довольны. «Идем». Он почтительно провел ее в спальню, и Руби с легким возгласом восхищения остановилась на пороге. На двуспальной кровати лежала гора сверкающих мехов всех оттенков, от мягкого розовато-желтого через беж, цвет устриц и бледный дымчатый серый к полуночно-черному. «Выбирай», — приказал он, — «закрепим наш договор». Она как во сне подошла к кровати, но когда протянула руку, Бенедикт негромко сказал: «Подожди». Она послушно остановилась, и он подошел к ней сзади. Она почувствовала его руки у себя на шее, опустила подбородок, свесив вперед волосы, так, чтобы он смог расстегнуть ее платье. Когда она упала на пол, Руби переступила через него и покорно ждала, пока Бенедикт снимал с нее бюстгальтер. «Теперь надевай», — сказал он. В одних чулках и туфлях на высоких каблуках она подошла к кровати и взяла первую шубку. Когда она оглянулась, Бенедикт сидел в кресле с наголовником —